Глава 18. Елизаветинская эпоха — золотой век английской истории. Во второй половине XVI века в Англии началась промышленная революция, суть которой заключалась в развитии промышленности, переходе от мелких мастерских к крупным фабрикам, а также добыче полезных ископаемых, главным образом угля. Бурный рост текстильной промышленности стимулировал тонкорунное овцеводство, которое стало играть ведущую роль в сельском хозяйстве. В 1565 году в лондонском Сити открылась королевская биржа, первая товарная биржа Англии. К середине XVII века Англия превратилась в развитую торгово-промышленную державу, и это произошло благодаря королеве Елизавете I, правление которой было не только спокойным и стабильным, но и мудрым. Елизавета понимала, что стоя на месте далеко не убежишь, и потому покровительствовала тем, кто двигал страну вперед — промышленникам, купцам и финансистам, не обращая внимания на их происхождение. Возьмите любой роман викторианской эпохи, посвященный жизни аристократии, и вы непременно встретите в нем сетование на то, что деньги в наше время ценятся выше благородной крови. Подобная смена приоритетов произошла при Елизавете I. Начало английскому королевскому флоту было положено при короле Генрихе VII, его сын продолжил дело отца, но не смог сделать Англию владычицей морей. Это превращение тоже произошло в правлении Елизаветы, которую испанцы прозвали «королевой пиратов», потому что английские моряки систематически грабили испанские торговые корабли, а Елизавета это поощряла. Грабить нехорошо, это факт, но надо же было утверждать свою власть над морями, а для этого требовалось много средств. К тому же каперам, так назывались пираты на королевской службе, запрещалось грабить английские, союзнические и нейтральные корабли. Каперы нападали только на врагов Англии, в роли которых перманентно выступали испанцы, а испанцы точно так же поступали с английскими торговыми кораблями. Ну и вообще, начало каперству положил в далеком 1288 году король Арагона Альфонс III, первым поставивший пиратов на государственную службу. Днем славы английского военного флота стало 8 августа 1588 года, когда в проливе Ла-Манш близ французского города Гравелина англичане разгромили испанскую Великую Армаду, которая лишилась 2/3 своего состава и титула непобедимой. Днем позже в Тилбери королева Елизавета выступила перед войсками, стянутыми сюда для отражения испанского вторжения. «Я знаю, что у меня тело слабой хрупкой женщины, но у меня сердце и воля короля, причем короля Англии. Я считаю возмутительным оскорблением то, что Парма или Испания или любой другой европейский правитель осмелится вторгнуться в пределы моего королевства. И я скорее умру, чем позволю какому-либо бесчестью пасть на мою голову. Я сама возьмусь за оружие, я сама буду вашим генералом, судьей и наградой за каждый ваш доблестный поступок на поле боя». Разумеется, елизаветинскую эпоху не следует идеализировать, поскольку идеальные времена и идеальные правители существуют только в воображении. Война с Испанией, начавшаяся в 1585 году и закончившаяся уже при короле Якове, требовала больших средств. Периодически вспыхивали эпидемии, да и не каждый год выдавался урожайным, а в 90-х годах XVI века в Лондоне не раз происходили беспорядки, которые быстро удавалось прекращать. Одни историки любят вспоминать о том, как при Елизавете из Лондона вывозили в Ирландию и Нидерланды нищих, бродяг и воров, чтобы они несли там военную службу. Другие историки в первую очередь вспоминают принятые в 1597 году акт о помощи бедным и закон о бедных 1601 года. Эти документы легли в основу английской системы социальной защиты. Частью елизаветинской эпохи стала елизаветинская драма. Период рассвета английского драматического театра, начавшийся с 80-х годов XVI века и продлившийся по 20-е годы XVII века. Этот рассвет в первую очередь принято связывать с именем Уильяма Шекспира, но кроме него были и другие драматурги, а началось все с внимания, которое проявляла к театру королева Елизавета, с юных лет игравшая роли в любительских постановках и хорошо разбиравшаяся в тонкостях драматургии. Образование Елизаветы было сугубо гуманитарным, и в естественных науках она была несведуща, но тем не менее покровительствовала ученым, поскольку науки были полезны, а королева старалась развивать все полезное и идти в ногу с прогрессом. Так, например, в Ричмондском дворце был установлен первый в Англии и, скорее всего, во всем мире туалет со смывным устройством, изобретенный сэром Джоном Харрингтоном, крестником королевы. От своего отца Елизавета унаследовала любовь к чистоте. По свидетельству современников, королева ежемесячно принимала ванну, причем об этом сказано с уточнением «вне зависимости от того, было ли омовение ей нужно». Ничего удивительного. Вспомним, как в то время верили, что горячая вода раскрывает поры, через которые в тело проникают болезни. В целом же в быту Елизавета была весьма скромной, позволяя себе лишь одно излишество. Королева очень любила сладости, и в ее покоях они всегда были под рукой. Было, впрочем, и другое излишество, если это можно так назвать. Елизавета любила поспать подольше, она была явной совой, а не жаворонком, как ее старшая сестра. Известно, что королева боялась темноты и никогда не спала одна. При ней по соседству с ложем или на ложе спала одна из фрейлин. Вдвоем спать не страшно, да и теплее. Если Генрих VIII считается самым ярким правителем из дома Тюдоров, то Елизавету I можно и нужно назвать самой прогрессивной правительницей. Отрадно, что она оставалась у власти на протяжении длительного срока и успела сделать много полезного. На известном портрете Елизаветы, который можно увидеть в Лондонской национальной галерее, изображена некрасивая, скажем прямо, женщина с крупноватым носом и грубоватыми чертами лица. Сноска. Полное название — Национальная портретная галерея. Белая кожа, которой нередко восхищались современники, сравнивая ее цвет с цветом благородной слоновой кости, была следствием косметических ухищрений. Кожу регулярно отбеливали смесью квасцов и буры, натриевой соли борной кислоты с яичным белком, вдобавок на лицо каждое утро наносили свинцовые белила, не очень-то полезные для здоровья. Рыжие волосы, гармонирующие с золотыми узорами на платье, были накладными, поскольку Елизавета довольно рано начала лысеть. Но взгляд темно-карих глаз притягивает, а если долго рассматривать портрет, то лицо королевы начинает казаться красивым. Выбор преемника был одной из главных проблем, стоявших перед Елизаветой. Одно время она собиралась передать престол Марии Стюарт при условии, что Мария обяжется не претендовать на него до конца жизни Елизаветы. Но Мария не собиралась поступать со своими правами даже на таких условиях, и это недальновидное упорство в итоге привело ее на плаху. Екатерина Грей, как уже было сказано выше, скончалась в январе 1568 года от туберкулеза, а ее сестра Мария умерла в апреле 1578 года. Дети Екатерины считались бастардами, Мария после себя никого не оставила, а потомков Маргарет Клиффорд, умершей в 1596 году, Елизавета в качестве преемников даже не рассматривала. Государственный секретарь и лорд-хранитель малой печати Роберт Сесил, второй сын великого Уильяма Сесила, готовил почву для перехода английской короны к шотландскому королю Якову VI Стюарту. По сути, ее больше некому было передавать. К тому же из этого могли выйти две значительные выгоды для Англии, которая наконец-то объединялась с Шотландией, причем не насильственным образом, а кроме того, получала в короли опытного правителя в зрелом возрасте 30 с лишним лет. По крайней мере, можно было иметь уверенность в том, что Яков станет действовать во благо Англии. Мнения историков расходятся. Принято считать, что Роберт Сесил начал переговоры с Яковом втайне от королевы, которая никак не могла определиться с преемником. Но ведь выбора у Елизаветы практически не было. А будучи человеком ответственным, она не могла позволить себе уйти, не назначив преемника, поскольку это привело бы к смуте. Но в то же время, как принято говорить чисто по-человечески, Елизавете тяжело было назвать своим преемником сына казненной ею Марии Стюарт, да и вообще к Стюартам она никаких симпатий не испытывала. Поэтому многие биографы склонны подозревать, что Сесил вел переговоры с ведома и согласия Елизаветы, которая делала вид, будто ничего об этом не знает. Лишь стоя на краю могилы, королева выразила свою волю, причем сделано это было весьма необычным способом. К умирающей королеве явился архиепископ Кентерберийский Джон Уитгифт, который сказал: «Вы долгое время правили здесь, на земле, Ваше Величество, но вскоре вы уступите свое правление королю королей, Господу Богу». Эти слова были просьбой назвать имя преемника, но к тому моменту Елизавета уже не могла говорить. Движением руки она указала на корону, стоявшую у ее ложа, и окружающие истолковали этот жест как «Моим преемником должен стать король», то есть король Яков. Толкование было, что называется, притянуто за уши, ведь не исключено, что Елизавета имела в виду что-то иное, например, «Вот вам корона, делайте с ней что хотите, мне уже все равно». А может, эта история была выдумана Сесилом. Но так или иначе, 24 марта 1603 года королева Елизавета I, который шел 70-й год, скончалась в Ричмондском дворце, и в этот день звезда дома Тюдоров закатилась. Перед смертью Елизавета около месяца болела. Известно, что ее беспокоили жар в груди и сухость во рту и на языке, но эти симптомы не сопровождались ни кашлем, ни лихорадкой. Также королева жаловалась на головные боли, боль в костях и чувство холода в ногах, и все это не позволяло ей спать по ночам. Известно и о лопнувшем нарыве, который находился в горле, но все это не позволяет определить, чем именно болела королева. К физическим проблемам добавилась депрессия, которую придворные врачи называли меланхолией. Елизавета говорила, что она хочет умереть, и отказывалась принимать лекарства. Согласно распоряжению Елизаветы, бальзамирование ее тела не производилось, так что о состоянии ее внутренних органов ничего определенного сказать нельзя. Отказ от бальзамирования наводит на мысль о том, что Елизавете хотелось скрыть нечто, какие-то физические аномалии или то, что на самом деле она не была девственницей. Но так или иначе, бдительность трех самых приближенных фрейлин, которые охраняли тело своей королевы, позволила Елизавете унести свою тайну в могилу. Точнее, в гробницу в Вестминстерском аббатстве, где уже покоилась ее старшая сестра Мария. 25 июля 1603 года в Вестминстерском аббатстве шотландский король Яков VI Стюарт был торжественно увенчан английской короной под именем Якова I. Пока Яков находился в Эдинбурге, он казался англичанам хорошим правителем, но после переезда короля в Лондон мнение о нем быстро испортилось. Яков бесконечно конфликтовал с парламентом, легко поддавался чужому мнению и окружил себя фаворитами, что дало повод подозревать его в гомосексуальных наклонностях. Елизавета была королем, а Яков — королевой. Такой приговор вынесли Якову I англичане. Но это уже совсем другая история. История дома Стюартов.